Соединенных Штатов Америки. Осенью 1973 года узнали, что вице-президент Агню занимался взяточничеством и вымогательством. Он вывернулся, ушел в отставку и с помощью манипуляций юристов получил безнадзорный испытательный срок. Иначе говоря, безнаказанно остался на свободе. В том же году осудили за мошенничество Кернера, который дважды избирался губернатором штата Иллинойс. В 1975 году под судом оказался Мандел, торговавший влиянием на посту губернатора штата Мэриленд. За решеткой сидели министр юстиции Митчелл, высшие сотрудники Белого дома, обвиненные в преступных действиях по Уотергейтскому делу. Разоблачения, связанные с Уотергейтом, в огромной степени способствовали обострению общего идейно-политического кризиса в Соединенных Штатах Америки. Известный американский юрист Ауэрбах заключал: «Лозунги закона и порядка служили лишь маской для прикрытия репрессий, а те, кто были призваны защищать закон, были глубоко вовлечены в беззаконие. Злоупотребления высших государственных деятелей преподали урок целому поколению американцев». Дело, впрочем, заключалось не только в злоумышленных делах на вершине власти. Пострадавшая администрация, сам Никсон убедительно и толково доказывали, что они не сделали ничего такого, что не делалось в Вашингтоне и ранее. Никсон так и остался при своем мнении. Отчасти ему просто не повезло. Грязные политические методы, которые и раньше были в ходу в Вашингтоне, оказались выставленными на всеобщее обозрение, а противники не дали спрятать концы в воду. Размах разоблачений Уотергейта притуплял внимание к злоупотреблениям рангом пониже, а там тоже все шло по нарастающей. По данным Министерства юстиции, в 1967-70 годах к уголовной ответственности в США привлекли свыше 170 должностных лиц. Теперь масштабы преступности стали иными. Только в 1976 году к ответственности привлекли 337 чиновников. В Министерстве юстиции появилось крупное подразделение по борьбе с коррупцией среди должностных лиц. Разбирательство Уотергейтского дела положило начало веренице скандалов, связанных с политической деятельностью американского бизнеса. Обнаружили очевидное. При всем либерализме законодательства, разрешавшего корпорациям финансировать избирательные кампании, монополии грубейшим образом нарушают закон. И что же? Хозяева бизнеса, приговариваясь к уплате небольших штрафов, оставались на своих постах. Волна крупных разоблачений докатилась до Конгресса. В 1972-1978 годах 21 законодатель привлекался к уголовной ответственности. Никто из них, впрочем, не отправился из офиса за тюремную решетку. В 1975 году нашумела скандальная связь с танцовщицей стриптиза одного из столпов Капитолия Миллса. Его коллега Хейс включил любовницу в платежную ведомость своей комиссии, оценив услуги трудящейся в 14 тысяч долларов в год. А председательствовал он в комиссии по этике поведения. А морального Хейса всячески разоблачал коллега Хау. Попался и Хау, да как? Выбирал себе проститутку, но оказался в ловушке, расставленной полицией. По аналогичному поводу в полиции побывал конгрессмен Вегонер. Попутно выяснилась любопытная практика вашингтонской полиции, которая считала за правило не арестовывать членов Конгресса по обвинению в недостойном поведении. В Капитолии не иссякал источник моральной грязи. В 1976 году грянул такой скандал, какого в Конгрессе давно не было.